Глава 51. Легкая победа грозила обернуться чем-то совсем нелегким. К 11 часам на холмах вокруг Уошита собрались уже сотни вооруженных арапаха и шаенов. Пока продолжался сбор трофеев, Кастр не скрывал своего раздражения. Его временный штаб расположился на импровизированной лазаретной площадке в центре деревни. Оттуда он отдавал приказы по расстановке людей на оборонительном периметре внутри лесного кольца, на случай, если индейцы нападут. И они напали. Отряд из 20 шаенов вырвался из-за поворота реки в 2 милях к северо-востоку, доскакал до открытого поля между рекой и деревней и, прячась за бугорками, открыл огонь. Чарльз, стоя рядом с Ромеро, стрелял в ответ. Кастер размашистыми шагами прошел вдоль линии обороны, подбодряя людей. «Не высовывайтесь», — сказал он. «Они пытаются выманить нас на поле». «И берегите заряды, у нас их немного. Держитесь, в лес они не сунутся». Когда он проходил дальше, звон его золоченых шпор еще продолжал висеть в воздухе. Ромеро с горечью посмотрел на Чарльза. Насчет зарядов Кастер был прав. И если они застрянут здесь надолго, индейцы вполне смогут напасть без страха нарваться на ответный огонь. Чарльз вставил в приклад Спенсера предпоследний магазин и потер глаза, которые постоянно слезились от усталости и дыма. Неожиданно он почувствовал на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидел в нескольких шагах справа Генри немца. С презрительной улыбкой Гриффенштайн сказал что-то стоявшему рядом солдату. Тот пристально посмотрел на Чарльза, и Чарльз подумал, что извиниться за тупого осла все же надо. Дав еще один залп, шаены снова умчались прочь. Один из воинов встал на колени на спине лошади и похлопал себя по заду. В дымном лесу это никому не показалось забавным. 2 часа Чарльз не трогался с места. За это время с полдюжины небольших отрядов спускались с отвесных берегов и открывали огонь, но никто не приближался к лесу, за которым находились позиции белых. Кастер был прав. Индейцы хотели выманить их на открытое место. За линией обороны другие кавалеристы спешно разбирали еще целые типи и делали из шестов заграждения. Из дальней части леса вернулся Джо Калифорния, сообщив, что нашел там еще 3 или 4 сотни индейских лошадей. «Значит, всего теперь их 800 или 900, генерал», – услышал Чарльз его доклад Кастеру, который снова обходил оборонительный рубеж. Один из братьев Корбин пришел сменить Чарльза, и он, пошатываясь, отошел за исцарапанное пулями дерево, чтобы опорожнить, наконец, полный мочевой пузырь. Но лучше ему не стало. Он с горечью думал о том, какой веселой и дружелюбной могла быть мирная шаенская деревня. С ее музыкой, красивыми ритуалами ухаживания, сказками у костра после вкусного ужина. А деревня Черного Котла стала кладбищем, разграбленным и поруганным. Те солдаты, которые не стояли на рубеже обороны, продолжали собирать вещи из разрушенных типи. Повсюду лежали груды одежды из бизоньих шкур и кучи раскрашенных стрел. «Сними вон ту покрышку», — сказал Кастер своему ординарцу, показывая на одной из типи. «Если целая, уложи ее для меня. Все остальные собрать вместе и сжечь». Чарльз слушал все больше мрачнее. Приказ генерала был равносилен приказу сжигать дома мирного населения. Хозяева этих типи, если они сумели сбежать и не нашли укрытия где-нибудь еще, оставшись без жилья, просто замерзнут до смерти предстоящей зимой. Ему казалось, что временного изгнания шаенов из своей деревни было бы вполне достаточно. Кастер считал иначе, и вскоре на поляне возле тополей вверх взметнулось пламя, пожирая огромную гору разворованных типи. Горящие шкуры источали вонючий черный дым, который плыл по зимнему небу, как траурные ленты. Джо Корбина и Гриффенштайна вместе с небольшим отрядом генерал отправил с каким-то поручением, назначив Генри немца старшим. Когда разведчики скрылись за лесом на востоке, Чарльз спросил у Милнера. «Куда это они?» Джо Калифорния бросил на него подозрительный взгляд. Возможно, Гриффенштайн уже многим успел рассказать о странном поведении Чарльза. «Искать Эллиота», – сухо ответил командир разведчиков, плохо выговаривая слова. Видно, его запасы спиртного еще не иссякли. «Очень вовремя генерал забеспокоился о них», – проворчал Чарльз. «Держите-ка вы свое мнение при себе, мистер», – нахмурился Милнер и ушел. Что-то яростное нарастало внутри Чарльза, чего он не в силах был подавить. Этот гнев, слепой и неистовый, был направлен на каждого белого человека среди этих тополей, в том числе и на него самого. Грызя черствый сухарь, единственную пищу за целый день, он боролся с желанием выхватить кольт и пристрелить Кастера. Этот нелепый порыв быстро прошел, но гнев остался. Ему было ненавистно все, что там происходило. Словно муравьи, солдаты хлопотливо сновали по деревне, перетаскивая к огромному костру одежду, стрелы, пулелейки, все вещи, которые только смогли найти. Пламя снова взметнулось вверх, озаряя лес алым светом и наполняя его дрожащими тенями. Если бы индейцы все же вернулись сюда, они не нашли бы ни пищи, ни домашней утвари. Ничего из того, что могло бы помочь им как-то пережить зиму. Именно таким, очевидно, и был план Шеридана. «Белл едет! Смотрите, там Белл!» Вдруг закричали люди с линии обороны. Чарльз вместе с остальными побежал к краю леса. По направлению к ним от брода, который находился чуть ниже по течению, ехали семь их повозок, а слева и справа от них скакали шаены и арапаха, осыпавшие солдат дождем из пули стрел. Возничие пытались отстреливаться. Один из индейцев упал. На вершине обрыва показались новые отряды, которые, вероятно, тоже надеялись перехватить обоз, но двигались недостаточно быстро. Лейтенант Джим Белл яростно хлестал ведущую упряжку, и уже скоро его повозка и другие шесть с размаху въехали в лес. От перегретых ступиц летели искры. Белл попытался свернуть, чтобы не налететь на дерево, но мулы порвали по стромки, повозка качнулась, опрокинулась на бок, и все ящики с патронами вывалились на землю. Солдаты тут же бросились к ним, чтобы открыть. Белл весь в копоти, с дымящимся пистолетом в руке, шатаясь, подошел к Кастеру. «Не мог ждать приказа, генерал. Эти сволочи напали на нас неожиданно. Пришлось уносить ноги». «Вы все правильно сделали», — ответил Кастер. «Теперь у нас есть необходимые заряды». И действительно, кавалеристы как будто ожили при появлении обоза, который так благополучно добрался до них, к тому же совсем без потерь. Кавалеристы забирались в повозки и выгружали на землю все новые ящики с боеприпасами. Чарльз смотрел на огромный пылающий костер, слушал крики мулов, ругань возничих, плач его и пленных женщин и детей, стрельбу разозленных индейцев, которые снова начали стрелять, и думал о том, что попал в какую-то адскую пещеру, специально припасенную для кавалерии Соединенных Штатов. Потом началась еще большая суматоха. С востока вернулся поисковый отряд. Бледные и испуганные разведчики спрыгнули с лошадей, что-то взволнованно обсуждая. Кастер подбежал к ним, приказав всем вокруг замолчать. Чарльз искал взглядом Гриффенштайна, но его не было. «Как далеко вы добрались?» – резко спросил Кастер. «За 2 или 3 мили отсюда», – сказал Джо Корбин. «Мы напоролись на сильный ружейный огонь и повернули обратно. Потеряли одного человека. Эллиота не нашли». «Хорошо. Уверен, вы сделали все, что могли», – кивнул Кастер. «Генерал!» – быстро шагнул к нему капитан Фред Бентин. «Это нельзя так оставить. Эллиот наверняка где-то просто застрял. Я пошлю других людей». «Нет!» Кастер обвел взглядом обрывистые берега реки, где индейцы водили коней в поводу взад-вперед, все еще не отойдя от своей неудачи с попытками выманить военных из леса. Видя, что Бентин вот-вот начнет возражать, генерал резко прикрикнул на него. «Нет, я запрещаю. Не сейчас. Мы находимся в трудном положении и должны найти из него выход». Чарльз тоже был в трудном положении. Он хотел все исправить, но опоздал. Гриффенштайн не вернулся. Его потрясло еще и то, что, разговаривая с Генри десятки раз, он так ни разу и не спросил того о его семье. Сам Гриффенштайн никогда о ней не заговаривал. Он был скрытным человеком и никого не пускал в свой мир. Если у него и были родные, Чарльз не мог сообщить им о его смерти. Тупой осел. При воспоминании об этих своих словах он чувствовал себя таким же, как в последний год войны. Грубым, грязным, готовым причинить боль другим. Незадолго до 3 часов пополудни из леса выступили эскадроны под командованием Мейерса, Бентина и заместителя Гамильтона Уэйра. Чарльз не знал, что замышляет Кастер и для чего ему понадобился этот маневр. Возможно, так генерал хотел показать, что он не напуган. Но ведь и индейцы явно не боялись. Едва кавалеристы выехали из леса, как большой отряд тут же помчался им навстречу и после небольшой перестрелки снова отступил на восток, когда они галопом поскакали обратно к деревне. Новых атак не последовало. Солдаты, конечно, могли надеяться, что индейцы решили отказаться от сражения, но Чарльз бы на это не рассчитывал. Кастер снова созвал офицеров и разведчиков к полковому знамени. Вид у него был усталый. «Мы должны подготовиться к тому, чтобы уйти отсюда, но есть определенные трудности. Если мы просто отступим, эти дикари погонятся за нами. А перестрелка в темноте ничего хорошего не сулит. Люди устали. Поэтому мы попробуем совершить отвлекающий маневр. Примерно через час мы построимся, соберем пленных и выступим в том направлении». Он махнул перчаткой на северо-восток. «В боевом порядке, так как будто решили захватить другие деревни одну за другой. Пусть они услышат наших бравых музыкантов и убедятся в нашей нерушимой уверенности. Они уже видели, что мы сделали с этим вражеским гнездом. Думаю, они поспешат защитить свои собственные жилища. Если я прав, то с наступлением темноты мы сможем снова вернуться сюда, а потом незаметно ускользнуть на север». Никто не возразил против этого плана и даже не сделал ни одного замечания. Люди были слишком измучены, чтобы задавать пустые вопросы, да и предложение Кастера звучало вполне разумно. Волосы и усы генерала были присыпаны пеплом. На скуле виднелось пятно чьей-то крови. В блестящих глазах отражался все еще горевший костер. «Прежде чем уйдем отсюда», — снова заговорил Кастер, — «мы должны уничтожить эту деревню полностью. В Энейбл, сэр, возьмите столько людей, сколько нужно, и отберите из табуна достаточно лошадей, чтобы хватило посадить пленных. Вы все, джентльмены, можете взять себе любого скакуна в этом табуне. А потом я хочу, чтобы Готфри... Где Готфри? А, вот вы, Готфри. Остальное я поручаю вам». «Да, сэр». Лейтенант Готфри оттер грязь с уголка рта. Чарльз вдруг услышал какой-то странный звон в ушах. Он как будто уже знал, что сейчас услышит. «Остальных лошадей убить». «Генерал», — пробормотал Готфри. «Сэр, но их больше 800. И что с того, Готфри? Мы не должны оставить краснокожим тварям ни одной лошади. Убейте всех». Вот так этот серый день обернулся настоящим кошмаром. Прислонясь к стволу дерева, из которого торчала обломанная стрела, Чарльз крутил барабан своего кольта, вкладывая в него патроны. Мимо торопливо пробежал Ромеро. «Сеньор Чарли, вы бы помогли с лошадками, да? Чем быстрее мы с этим закончим, тем скорее уберемся отсюда». «Оставь его, Ромеро», — крикнул Джо Калифорния, деловито стряхивая грязь с висящего на поясе скальпа. «Чарли сейчас не в себе». Звон в ушах усилился. Нетвердой походкой Чарльз подошел к костру. От жара на его грязном лице выступил пот. Он закрыл глаза, вспоминая, как бедовый, уже смертельно раненый, спас его в Виргинии. Как снег за ними окропляло его кровью, когда серый нес своего седока под защиту укреплений. 800 лошадей. 800. Он просто не мог поверить, что кто-то способен сотворить такое, да еще после уже устроенного здесь погрома. Пошатываясь, он обошел костер, обжегшись правой щекой, а потом просто стоял и смотрел, как Венейбл и его люди сначала выбрали 55 лошадей, а потом согнали их в наспех сооруженный загон между деревьями. После этого Венейбл снова присоединился к генералу Готфри и четырем собранным им отрядам, которые уже рассредотачивались вокруг табуна, окружая испуганных животных. По приказу Готфри кавалеристы сделали из веревок лассо и постепенно приближались к лошадям, намереваясь ловить их по одной. Индейские пони чувствовали чужой запах, запах белого человека, и он им не нравился. Они нервно округляли глаза и встряхивали гривами. Лассо взлетели в воздух. Один из солдат набросил свое на красивую гнедую кобылу и крикнул кому-то, чтобы тот подошел с ножом и перерезал ей горло. Лошадь попятилась и встала на дыбы, ударив солдата в лоб копытом. Кровь хлынула ему в глаза, он упал на спину, его бы точно затоптали, если бы товарищи не поспешили оттащить его. Минут 15 они безуспешно бросали веревки с петлями и сверкали ножами, но лошади, разъяренные ненавистным солдатским запахом, легались, кусались и убегали в сторону. «Позовите генерала!» – крикнул Готфри. Чарльз по-прежнему стоял у костра и наблюдал за тем, что происходит. Подъехал Кастер верхом на Дэнди. «Мы не можем подойти к ним близко, генерал», — сказал ему лейтенант. «Что делать?» «У нас теперь достаточно зарядов», — раздраженно ответил Кастер. «Воспользуйтесь ими. Он выхватил один из своих пистолетов и выстрелил двум лошадям в головы. Животные с душераздирающим ревом рухнули на землю. «Неужели я всегда должен сам показывать вам, как делать свою работу?» – закричал Кастер, чуть не наехав на Готфри, когда галопом помчался обратно к деревьям. «Винтовки!» – приказал лейтенант. Солдаты бросились за оружием. Генри Венейбл расстегнул грязное пальто для большей свободы движений и достал из кобуры револьвер. «У кого револьверы, начинайте!» – приказал Готфри. «Иначе мы тут на всю ночь застрянем!» Венейбл решительно подошел к крепкой темно-рыжей лошади, в глазах которой отражался костер, и сжал губы, как человек, совершающий в уме трудный подсчет. Потом направил дуло прямо на блестящий глаз и выстрелил. Из прекрасной головы фонтаном хлынула кровь. Выстрелы звучали один за другим, отражаясь гулким эхом, которое было громче самой громкой грозы в прериях. И вдруг что-то вспыхнуло в голове Чарльза, как пороховой заряд, и откуда-то из груди, постепенно нарастая, вырвался дикий протяжный крик. Он не помнил, как сдвинулся с места.